15. На то, чтобы собрать все перья, у меня уходит 10 минут. Перьями усыпаны пол и кровати Саши и Миранды. К счастью, я не вижу следов помета. Я намерена расценивать это как удачу. Я раздумываю о том, как птицы могли попасть внутрь. Окно ведь было закрыто. У меня есть два объяснения. Первое заключается в том, что они залезли в дыру на крыше. Она в углу, ее трудно заметить. Второе, и более логичное, кто-то из девочек забыл закрыть дверь, и птицы залетели внутрь. Потом, должно быть, зашел еще кто-то и закрыл дверь, не подозревая о том, что запирает птиц в коттедже. Я выношу горстку перьев за коттедж и думаю, что есть и третье объяснение. Кто-то нарочно поймал птиц и запустил их внутрь. Их было трое, как на моем браслете. Символично. Я мотаю головой. Глупости. И кому такое придет в голову? Подобная мысль мне кажется слишком мрачной, как и идея, что за мной следили в душе. Кто подозреваемый? Какой у него мотив? Я говорю себе, что смысл имеют только самые невинные версии. И все-таки, вернувшись в коттедж, я начинаю сомневаться. Что-то здесь не так. Камера, душ, птицы. Ужасный день. Я чувствую, что мне надо пройтись. Может быть, даже забраться куда-то. Физическая нагрузка поможет прочистить голову. Я открываю ящик, чтобы достать ботинки, и сразу вижу лист бумаги из ящика Вивиан. Пальцы у меня дрожат. Я говорю себе, что у меня стресс, но я знаю правду. Я нервничаю из-за страницы и фотографии. Я снова смотрю на женщину и снова узнаю ее взгляд. Мне интересно, о чем думала Элеонора Оберн, когда делали снимок? Она боялась, что сходит с ума? Она видела призраков? Я откладываю фотографию и принимаюсь рассматривать карту. Лагерь. Озеро. Набросанный резкими штрихами лес на том берегу. Мой взгляд притягивает крестик, грубо разметивший бумагу. Вивиан не зря поставила его. Там что-то находится. А узнать, что именно, можно только сходив туда. Этим я и собираюсь заняться. Я и прогуляюсь, и начну серьезный поиск информации. Двух зайцев убью. Так себе метафора, конечно. Я собираю запасы и упаковываю их в рюкзак. Солнцезащитный крем, гель для рук, телефон, бутылка воды, карта. Я закрываю молнию и выхожу на улицу. Смотрю в камеру, надеясь, что Тео и Френни увидят мой взгляд. Перед уходом заворачиваю в столовую, чтобы наполнить бутылку, взять банан и батончик мюсли, на случай, если проголодаюсь. Снаружи стоят две женщины и один мужчина. Все понятно. Повара курят в перерыве между обедом и ужином. Одна из них вяло машет рукой. В мужчине я узнаю парня с козлиной бородкой, пялившегося на меня утром. На бейджике написано, что его зовут Марвин. Сейчас Марвин таращится на озеро вдали. Там в разгаре урок плавания и куча девушек в купальниках разной степени скромности. Он видит, что я смотрю на него, и на его лице появляется улыбка. Такая масляная, что мне хочется достать из рюкзака гель для рук. «Смотреть закон не запрещает», — говорит он. Марвин мгновенно оказывается на первом месте в списке подозреваемых в подглядывании за мной. На самом деле он в этом списке единственный. Впрочем, едва ли его можно в этом подозревать. Когда я пошла в душ, Марвин работал в столовой. У него, конечно, был шанс, но маловероятно, что его никто не заметил. Кроме того, возможно, за мной вообще никто не подглядывал. Это не исключено. Не запрещает, Марвин. Я делаю особое ударение на его имени, чтобы он понял, что я его знаю. Но эти девочки тебе в дочери годятся. Марвин бросает сигарету, наступает на нее и заходит в здание. Женщина начинает смеяться. Вторая кивает мне, благодаря без слов. Я двигаюсь дальше к озеру с рюкзаком на плече и вижу Миранду, которая ошивается у спасательной вышки. Ее бикини почти ничего не прикрывает. Сегодня дежурит Чет. Теперь понятно, что тут забыла Миранда. Чет прекрасно выглядит. Очки Ray-Ban, свисток. Миранда пялится на него и слишком громко смеется над какой-то его фразой. Накручивает прядь волос на палец и рисует ногой круг на песке. Похоже, с тем парнем покончено. Но хорошо бы ее не увидела Минди. Подозреваю, что флирт с Четом точно не в правилах хорошего тона лагеря Соловей. Неподалеку Саша и Кристал лежат на большом пляжном полотенце. Они растянулись поперек, так и не раздевшись, и листают книжки комиксов. Я подхожу к ним. «Вы оставили дверь в коттедж открытой?» «Нет», — говорит Саша. «Так можно запустить насекомых, а они распространяют болезни». «Даже щелочки не было?» «Нет», — отзывается Кристал. «А что?» «В коттедже нет и следа воронов, так что и рассказывать бессмысленно. Еще напугаю Сашу». Я решаю сменить тему. «Вы почему не купаетесь?» «Не хочу», — говорит Кристал. «Не умею», — отвечает Саша. «Я могу тебя научить, если захочешь». Саша морщит нос. По нему забавно двигаются очки. «Вот в этой грязной воде? Нет уж, спасибо». «А вы куда собрались?» — спрашивает Кристал, поглядывая на рюкзак. «На каноэ поплавать». «В одиночку?» — уточняет Саша. «Да». «А это точно хорошая идея?» «Каждый год во время походов на каноэ и каяках погибает в среднем 87 человек. Я специально проверила». «Я хорошо плаваю. Со мной все будет нормально». «Наверное, будет лучше, если вам составят компанию». Кристал со вздохом закрывает книгу. «Мисс Википедия пытается сказать, что мы хотим пойти с вами. Нам скучно, и мы ни разу не плавали на каноэ». «Ага», — говорит Саша, — «я про это». «Я думаю, что это плохая идея». «Я собираюсь надолго. Кроме того, я хочу пройтись пешком». «Ой, я никогда не была в походе», — говорит Кристал. «Пожалуйста, мы можем отправиться с вами?» Саша хлопает глазами, и ее ресницы дрожат. «Пожалуйста». «Я собиралась пересечь озеро, найти место, отмеченное на карте Вивиан, а дальше действовать по обстановке. Саша и Кристал мне только помешают. Но меня мучает чувство долга. Фрэнни сказала, что девочки должны познавать новое. Это цель лагеря. И это правда, несмотря на то, что я на нее ужасно злюсь». «Хорошо», — говорю я. «Надевайте спасательные жилеты и помогайте с каноэ». Девчонки быстро собираются, берут грязные жилеты, натягивают их на себя и помогают мне снять каноэ с реек. Оно тяжелое и жутко неудобное, так что мы почти его роняем. До озера мы его доносим с трудом и смотримся, наверное, очень смешно. Кристал держит спереди, я сзади, а Саша идет посередине, внутри каноэ, так что видны только ноги, спешащие к воде. Видимо, наша возня слишком привлекает внимание. Миранда даже отлипает от Чета. Она подходит к нам и спрашивает. «Вы куда?» «На каноэ кататься», — говорит Саша. «И в поход», — добавляю я, все еще надеясь их разубедить. Вместо этого Миранда устремляет на меня суровый взгляд. «И меня не позвали?» «А что, ты хочешь присоединиться?» «Да не особо, но...» Она не заканчивает предложение, но смысл ясен. Ей не хочется оставаться одной. Я знаю, что это неприятно. «Переодевайся», — говорю я. «Мы подождем здесь». «Теперь нам нужно два каноэ». Пока Миранда бежит в коттедж за шортами и кроссовками, мы с Кристал и Сашей тащим к воде еще одно. В итоге мы с Сашей оказываемся в паре, а Миранда садится вместе с Кристал. Мы отталкиваемся веслами и плывем вглубь озера. У нас гребу в основном я. Я сижу сзади и погружаю весло с разных сторон. Саша сидит спереди, и держит весло на коленях, опуская его в воду, когда нужно поправить курс. «Там глубоко?» «Местами очень. 30 метров?» «Возможно». Саша широко распахивает глаза и свободной рукой затягивает жилет. «Ну, ты же хорошо плаваешь?» «Хорошо, но не как некоторые мои знакомые». Мы пересекаем озеро за полчаса. Мы замедляемся, когда в воде начинают отражаться сосны, которые растут вдоль берега. Выглядят они мрачновато. Под гладью воды заметны остатки затопленных деревьев. У них нет листьев, они добела отмыты временем. Их ветки тянутся к свежему воздуху и никак не могут его получить. Между скрюченными сучками плавают рыбки грязно-коричневого цвета. Озеро обмелело из-за засухи, и самые высокие деревья царапают днище каноэ. Звук такой, будто покойник пытается выбраться из гроба, скребя по крышке ногтями. Перед нами из озера появляется все больше деревьев. Вернее сказать, призраков деревьев. Голые и высохшие, они будто застряли в чистилище между водой и землей. У них нет коры, листьев, веток. Они превратились в унылые палки. Мы минуем это кладбище деревьев и подходим к берегу. Здесь все совсем не так, как на другой стороне. Мы сразу видим подъем, который позднее приведет в горы. Деревья нависают над водой. Сосен больше всего. Они переплетаются ветками, создавая бледную зеленую стену, колеблющуюся от ветра с озера. Справа торчит гора булыжников, частично скрытая водой. Выглядят они странно. Так, будто по одному скатывались с гор и в итоге собрались здесь. За ними утес, на котором не осталось земли. По нему карабкается плющ, а на голом камне виднеются минералы. Верхушку утеса облюбовали деревья, часть из которых наклонена вниз, как будто собирается прыгнуть. «Я что-то вижу», — говорит Миранда, показывая на ветхое строение дальше по берегу. «Я тоже его вижу. Это бывшая беседка. Сейчас покосившийся деревянный домик со щербатыми стенами. Его потихоньку покрывают сорняки. Пол провалился, крыша покосилась. Я не уверена, но, возможно, это тот самый крестик на карте Вивиан. Я начинаю грести к нему». Миранда следует за мной. Достигнув берега, мы вылезаем из каноэ, бросаем весла и снимаем жилеты. Потом мы тащим каноэ вглубь суши, чтобы их не унесло прибоем. Я беру рюкзак и достаю карту. «Что это?» — интересуется Саша. «Карта. А куда она нас приведет?» «Я пока не знаю». Я хмурюсь при виде леса. Он плотный, темный, тихий и полон теней. Я понятия не имею, куда нам нужно двигаться. На карте Вивиан нет деталей, да и в ее точности я сомневаюсь. Я провожу пальцем от крестика, который может быть беседкой, а может и не быть, до треугольничков. Мне кажется, что это скалы. А это значит, что нам нужно двигаться на северо-восток, чтобы дойти до них. После этого мы пойдем на север и упремся в крестик. Маршрут задан. Я открываю приложение «Компас», скачанное перед отъездом. Кручу телефон, пока он не указывает на северо-восток. Потом срываю немного полевых цветов, и мы вчетвером отправляемся в лес. Миранда, Саша и Кристал послушно следуют за мной.